а уже неплохо. Вторым ударом кулака я заставил меч сдвинуться еще дальше, ну а потом, не теряя силы, схватился за рукоять. Пальцы ощутили твердь материала. После этого поднять оружие с пола оказалось уже не так сложно, но это было не самым главным. Стоило мне взять меч, как клинок покрылся слоем бело-серебристой эктоплазмы. Моя магия на 6-м ранге смогла пробить мрак Рэба и передать оружию силу пути Сиддарха. Как только я смог это сделать, то немедля рванул в атаку. Тем временем Анастасия и Верения уже бились во всю силу. Их мертвые проекции атаковали друг друга беспрестанно. Оружие звенело и высекало искры. Не оставалось сомнений, что на этом балу одна убьет другую. Профессор постоянно лез между девушками и сам принимал бой. Верения в запале схватки атаковала дядю так же мощно, как и Анастасию, но потом снижала темп и силу ударов. И тогда подключалась Анастасия. Она хитро выискивала брешь в обороне соперницы и, конечно, находила. Этой брешью был сам профессор Воронин. Из-за него Верения не могла полноценно сражаться, боясь ранить его или убить. Я ворвался в их сражение так бесцеремонно, что практически растолкал двух соперниц, заставив их отшатнуться в стороны, ну а затем перетянул все внимание профессора Воронина на себя. Наверняка, он был за это благодарен, хотя понимал, что теперь две ведьмы схлестнутся в бою один на один, и никто им уже не будет мешать, а для Верении схватка могла плохо кончиться. Это я тоже понимал, поэтому поспешил убрать профессора Воронина из боя. Совсем убрать, он свое дело сделал. Пришлось поднапрячься, чтобы одолеть такого сильного некроманта в его же собственной стихии. В этом мне помогла скорость Сиддарха, она никуда не делась, даже когда я стал мертвой проекцией. Никто из трех некромантов на поле нашего общего сражения не обладал такой же скоростью, какой обладал я. И плевать, что у меня не было одной руки. Я прекрасно справлялся правой и рубил мечом так, что не давал шансов Воронину. Он ушел в глухую оборону и лишь ставил блоки мечом. Порой не успевал и получал удары по телу. Мой клинок с эктоплазмой исполосовал противнику грудь и плечи, пару раз попал и по ногам. Воронин оборонялся и отходил к стене. Наверняка, он уже понимал, что я хочу выбить его из боя намеренно. И вот когда его спина прижалась к стене, профессор Воронин пропустил два моих удара, намеренно или случайно, я так и не понял. Первый удар пришелся ему в плечо, пронзив тело насквозь и оставив в мертвой проекции колотую рану. Второй удар стал решающим. Мой меч пробил Воронину живот. Клинок с эктоплазмой вошел в туманное тело некроманта легко и бесшумно, будто пронзил воздух, но Воронин дернулся, как муха, насаженная на иглу, его рот искривился в немом крике, а затем проекция исчезла. Ее неожиданно втянуло обратно в тело. Наверняка, обнаженный раненый дух искал защиты, поэтому сам по себе устремился в живую телесную оболочку. Профессор зашевелился на своем костяном троне, распахнул глаза и приложил руку к животу, видимо, еще ощущал мой удар. Хотя по себе я точно знал, что мертвая проекция боли не испытывает, даже если отрубить ей часть тела. За этот чудный опыт спасибо Верении и ее топору. Устранив профессора, я снова рванул к двух соперницам. Они в очередной раз сшиблись в бою. Оба некроманских оружия, меч и топор, опять звенели и испускали рваный туман. Мрак Рэба клубился по залу и поднимался к потолку, поглощал люстры и лампады вместе со светом. Даже зеленое пламя на статуе, которое постоянно озаряло танцевальный зал, заметно потускнело и приникло к каменной ладони. Две обнаженных проекции дрались насмерть, как остервеневшие дьяволицы, зрелище одновременно красивое и страшное. Верения не давала спуска Анастасии, хотя в искусстве фехтования дочь Волота явно была сильнее. Я опять ворвался в их ведьмовский бой, нарушив его ритм. Пора бы разойтись, девочки. И если у Анастасии были все шансы спастись, потому что она была частью сделки с Волотом, то у Верении шансов не было. Я буквально закрыл ее собой от атак соперницы и сам принял бой. Теперь на весь зал зазвенели два меча. Некроманский меч Анастасии и мой меч с эктоплазмой. Вихри мрака от клинка девушки окутывали серебристое покрытие моего оружия, шипели и растворялись в воздухе. Противостояние нарастало. Схватка становилась все опаснее. Анастасия фехтовала, как богиня войны, но с моей скоростью она все равно не могла тягаться, поэтому больше уходила в оборону. Гнев искажал ее лицо, удары становились хаотичными. Дочь Волота теряла контроль от того, что сражалась со мной, а не с Веренеей. Это казалось ей несправедливым, ведь я нахально отнимал у нее триумф победы над соперницей. Видимо, Такой расклад не нравился и самой Веринее. Еще бы, она была не из тех, кто прячется за спиной своего защитника. Девушка не стала ждать, пока я безоговорочно завладею инициативой в бою, и бросилась с топором на Анастасию, потеснив меня в сторону. Ее обнаженная проекция мелькнула впереди, топор сверкнул кромкой лезвия, и схватка между ведьмами вспыхнула с новой силой. Если бы не клятва защищать Веринею всю эту ночь, то я бы позволил ей биться самой. Но сегодня на этом балу мертвых столкнулось слишком много интересов. Я встал рядом с Веринеей и дополнил ее атаку. С двойным напором Анастасия справиться уже не смогла. Пропустила сначала удар от меня, потом от Верени. Мертвая проекция была пробита в плечо и бедро. Дочь Волота отшатнулась, но все же удержала свой дух от того, чтобы переместиться в тело, под его защиту. И вдруг с балкона крикнули: «Это несправедливо, уберите Сидарха, пусть сражаются только ведьмы». Я сразу узнал этот голос, мальчишеский, звонкий и дерзкий. Это был Феофан. Пацан подскочил к перилам и навалился на них животом, показывая на меня пальцем: «Уберите Сидарха, уберите его, он все испортит». Графиня Соломина тут же вскочила с кресла и махнула рукой. Ее приказ прозвучал громко и властно, немного истерично. «Убрать Сидарха». Я успел кинуть на Феофана лишь беглый взгляд, а потом на меня обрушились со всех сторон. Причем обрушились не слуги, а сами гости. Многие некроманты, что наблюдали за боем, вдруг повскакивали из-за своих столиков и поднялись с диванов, а потом атаковали все разом. В ход они пустили дальнобойные атаки, чтобы не подходить ко мне близко. В меня полетели потоки мертвого пожирания из копища призванных тварей из бездны и рэба. Некроманты не пытались меня убить, зато делали все, чтобы отвлечь меня от схватки между Анастасией и Веринеей. Мою мертвую проекцию буквально завалили призванными духами из мрака, и мне пришлось отбиваться уже от них. Темные уродливые тела перекрыли мне обзор, и я уже не видел, что происходит с Веринеей. Я прорубал к ней путь, но меня атаковали еще больше. Все поглотил гребаный некроманский хаос. Я уже был близок к тому, чтобы послать нахрен игры Волота и уничтожить всю эту свору гостей вместе с хозяевами бала мертвых, но внезапно в мельтешении черных тел вспыхнуло сияние. Слепящие сине-зеленые лучи резанули мрак и рэба, и все призванные духи, завизжав, разлетелись в стороны, а потом растворились в воздухе. Зал очистился. На его середине остались лишь двое. Анастасия и... Нет, не Верине. Вместо ее мертвой проекции появилась другая проекция. Не узнать ее было невозможно. Эту женщину я когда-то видел лично, и не один раз. Высокая, длинноволосая, обнаженная и опасная. Это была хибинская ведьма. И что-то вынудило ее показаться так явно и настолько слиться с духом Верине, что внешне она сменила ее черты на свои. Увидев ее, Анастасия открыла рот в благоговейном обожании. Похоже, хибинская ведьма была тайным кумиром дочери Волота. Ну а сама хибинская ведьма оглядела зал и собравшихся гостей. Те моментально отошли назад, подальше от нее, хотя никто не интересовал ведьму, кроме тех, кто остался на поле боя, а там были только Анастасия и я. Сначала досталась дочери Волота. Хибинская ведьма сделала то, чего не смог бы сделать никто на этом балу, так говорила Верине. Для такого удара должен был явиться могущественный некромант, маг наивысшего 12 ранга, который умеет управлять мертвыми как никто другой. И он явился. Точнее, она. Хибинская ведьма сделала короткий жест рукой, и проекция Анастасии Баженовой отлетела в ее живое тело, оставленное на троне. Теперь мне было понятно, что означает швырнуть. Ведьма в прямом смысле швырнула проекцию и вбила ее обратно в живое тело, как будто отмахнулась от мухи. Меч Анастасии с жалобным звоном упал на пол, у ее ног. Девушка хрипло вдохнула и еле подняла голову, пытаясь прийти в себя. Ну а потом дело дошло до меня. Хибинская ведьма посмотрела в мою сторону и улыбнулась, будто говоря: «Ты, конечно, неплох, но все равно не отвертишься». Ее рука поднялась, ладонь выпрямилась и толкнула воздух, а затем меня швырнули. Иначе не скажешь. Моя мертвая проекция полетела в сторону тела, спиной вперед, будто меня пнули гигантским сапогом, как смятую газету, и послали в корзину для мусора. Паршивое ощущение. Через мгновение я уже оказался в собственном теле, сидя на костяном троне. Легкие глубоко вдохнули холод зала, глаза распахнулись, а по затекшим мышцам пронесся мороз. Меч для дуэта лежал на полуметрах в 10 от меня. Хибинская ведьма устранила всех с поля боя и осталась одна. Только можно ли было это считать победой Верени? Большой вопрос. Сама она, по сути, в процессе не участвовала. Ее неподвижное тело продолжало сидеть на костяном троне, без души. В гробовой тишине вдруг прозвучали короткие аплодисменты. Графиня Соломина захлопала в ладоши, а потом нежно погладила Феофана, стоящего рядом, по волосам. «Какой ты молодец, мой мальчик!» Сиддарх действительно мешал нашей новой гостье разозлиться настолько, чтобы показать силу. «Спасибо, что обратил на это внимание!» Графиня поклонилась гостье с балкона. «Здравствуй, ведьма с вороньим крылом, великая темная госпожа! Ты подтвердила свой статус еще раз, и мы, почитатели твои, склоняем головы в честь твоего прибытия. На этом уникальном балу мертвых мы определили двух непревзойденных некромантов, темного господина и темную госпожу. Следом за графиней Соломиной поклонились и остальные гости. И только в этот момент я понял, чего же добивался Волод. Он выжидал только одного, когда появится хибинская ведьма. Она бы не смогла долго терпеть, чтобы не показать свою полную силу и не спасти наследницу. Да и амбиции были ей не чужды, она хотела статуса темной госпожи для Верени, она его получила. Волод рискнул даже жизнью своей дочери, чтобы вынудить хибинскую ведьму показаться. Но это было далеко не все. Мало вызвать ведьму из прошлого, нужно что-то с нее получить. Я покосился на Анастасию, все еще приходящую в себя. Ее тошнило. Девушка согнулась на костяном троне и зажала ладонью рот. По ее лицу было видно, что она до последнего не знала, что затеял ее папаша, но теперь наконец-то поняла все. Получалось так, что своей дочери Волод отвел не самую приятную роль, быть приманкой для хибинской ведьмы, быть той, кого она захочет убить настолько сильно, что явит свой неупокоенный дух. Меня и самого порядком мутило, к глотке подступил ком, кишки будто скрутило внутри, но я ждал, что будет дальше. Если хибинская ведьма нужна была Волоту сегодня, значит, он не будет ждать, когда она исчезнет и пошлет его нахрен. Нет, он сразу же предъявит ей требования. И точно. Графиня Соломина бросила взгляд на слуг внизу и незамедлительно велела. Время пришло. Подавайте десерт. Эпизод 34. Да, дело наконец дошло до десерта. Еще в начале вечера графиня обещала, что угощение будет незабываемым. Столь вкусное блюдо вы попробуете впервые в жизни, говорила она. Ну кто бы сомневался, что десерт будет гвоздем программы. Внезапно меня оглушил панический голос Абубакара. «Хозяин!» – заверещало в моей голове. «Блюдо! То блюдо с зеркальной крышкой! Его собрались выносить в зал! Ты слышишь, хозяин? Все! Оргазм! Его понесли! Хозяя! Слышу!» – мысленно оборвал я вопли фантома. «Проследи за слугой! Как только он принесет блюдо в зал, то спрячься максимально близко! Глаз с него не спускай! Когда откроют крышку, будь готов к новому приказу, это важно. Есть мой царас, все будет в лучшем виде», — ответил Абубакар. В зале появились слуги с подносами и десертами, а потом вышел и тот самый слуга, невысокий парень лет 15, смуглый, кудрявый, немного взволнованный, и самое главное, живой. А на балу, где прислуживают мертвые, это было удивительным. Слуга вынес главное блюдо, большое, под зеркальной крышкой. «Ну что ж, значит, Волод прямо сейчас делал свой ход». Парень прошел через весь зал под пристальными взглядами и направился прямиком к мертвой проекции хибинской ведьмы. Зеркальное блюдо на его подносе ослепило меня, никак не удавалось спокойно на него посмотреть. Порой я ненавидел эту уязвимость сиддархов, с чистыми зеркалами всегда приходилось считаться. Тем временем с балкона начала спускаться по лестнице и графиня Соломина. Рядом с ней неизменно пошел Феофан. Слуга приблизился к хибинской ведьме и поклонился, но блюдо с десертом не стал открывать. Он дождался, когда принесут специальный столик, и только после этого поставил на него блюдо. Бережно, с большим трепетом, будто это не десерт, а что-то невероятно ценное. На самом деле так и было. Ни один десерт в мире не сравнился бы с тем, что лежало сейчас под этой зеркальной крышкой, и я уже догадался, что именно там было. Спасибо подсказке Феофана, когда еще во время ужина он неожиданно предупредил меня, что десерт будет невкусный, Алекс, он давно протух. Что ж, нужно отдать должное. План Волота оказался отличный, и воплотили его почти идеально. Почти. Я продолжал сидеть на костяном троне и ждать. Мертвая проекция хибинской ведьмы посмотрела на блюдо, после чего проследила за рукой графини Соломиной. Именно хозяйка бала положила ладонь на зеркальную крышку, готовясь ее снять. Весь зал замер. Я тоже замер. Приподнявшись с костяного трона, Анастасия уставилась на графиню Соломину и ее блюдо. Дочь Волота не знала, что там внутри. Вообще мало кто знал. И вот, наконец, крышка была снята. «Это тебе, темная госпожа», — торжественно произнесла графиня Соломина. «Угощайся». Увидев, что именно лежит на блюде, мертвая проекция хибинской ведьмы отшатнулась с ужасом и омерзением. Казалось, ничто не могло испугать эту великую некромантку. Но только не то, что она увидела. На блюде ей преподнесли отрубленную человеческую голову. И не просто голову. Она принадлежала Волоту. Гости застыли в оцепенении. Никто, кроме самых приближенных Волота, не знал, что сегодня подадут на десерт. И самое главное, для кого? Не узнать, кому принадлежит голова на блюде, было невозможно. Те, кто знал, как выглядел настоящий Волот еще до гибели 100 лет назад, точно могли бы его узнать. Голова выглядела совершенно свежей, будто ее отрубили только что. Даже кровь еще сочилась. Черная аккуратная борода, густые брови, глубокая морщина на лбу, бакенбарды, зализанные назад темные волосы с проседью. В моих воспоминаниях сразу пронеслась картина, как я впервые вижу Волота, могучего мага пути Эма, в кровавых доспехах, с острозубой короной. Наша первая встреча стала и последней, по крайней мере, для нас прошлых. В тот же день голова Волота была отрублена моим мечом, моими руками. Прошло больше века, и теперь от этой головы должен был остаться только череп. Но нет, голова с закрытыми глазами прекрасно сохранилась. Объяснение тут могло быть только одно. Волот, как великий маг крови пути Эма, все это время не давал своей голове сгнить. Он поддерживал в ней циркуляцию свежей крови, потому что она принадлежала ему самому. Он мог управлять этой кровью на расстоянии, даже не зная, где хранится его голова. Он ведь искал ее столько лет, целый век. И вот она нашлась и теперь лежала тут, на блюде, как самый дорогой и изысканный десерт на балу мертвых. Для Волота, уж точно. Хибинская ведьма смотрела на эту голову в ужасе и не могла оторвать взгляд. Наконец, победив потрясение, она посмотрела на графиню Соломину и покачала головой, отказываясь от чего-то. Графиня Соломина сощурилась. Ее взгляд стал безжалостным. «Нет, моя дорогая гостья, ты не можешь отказаться», — холодно произнесла она. «Ты дала клятву и скрепила ее договором уже очень давно. Я сразу же вспомнил, как разговаривал с хибинской ведьмой, когда Верения призвала ее насильно, еще в начале лета. В тот вечер ведьма призналась, что она ограничена клятвой и договором, но не сказала, каким именно. Этот договор не давал ей действовать прямо и защищать свою наследницу. Теперь понятно почему. Хибинская ведьма боялась встречаться с Волотом лицом к лицу и исполнять данную когда-то клятву. Вот почему она тогда явилась ко мне и попросила защитить ее наследницу от поганых рук Волота. Потому что она сама не могла этого сделать, ее бы сразу заставили исполнить клятву. Но какую именно, мне надо было узнать точно. Глаза на отрубленной голове Волота неожиданно открылись. Ведьма вздрогнула и презрительно поморщилась. Глаза ее вождя были красными, налитыми кровью, неестественными, они не шевелились, но вид создавали ужасающий и мерзкий. Тем временем графиня Соломина продолжала требовать, не сводя взгляда с мертвой проекции хибинской ведьмы. «Ты должна выполнить то, в чем клялась когда-то нашему вождю. Если ты не исполнишь клятву, то мы заберем твою наследницу на услужение, сделаем из нее нежить для самого Волота, и ни один маг нам не помешает. Поверь мне, ни один, даже сам Каэддин. Он слишком слаб и глуп. Я еле сдержал себя на месте, продолжая прижимать зад к костяному трону. Хотелось вскочить и вмешаться, но пока было рано. Слишком рано. Надо было выждать до самого главного момента, а он еще не наступил. «Алекс, что происходит?» — выдавила беззвучным шепотом Анастасия. Она не смотрела на меня, а не сводила глаз с головы на блюде, но ее вопрос был обращен именно ко мне. Я бы мог прямо сказать дочери Волота, что тут происходит, но сам следил за каждым движением гостей, четы Соломиных и Феофаном, и за хибинской ведьмой, конечно. Мне было не до Анастасии. Она свою роль уже сыграла. Мышцы напряглись, готовые к бою, а глаза все время возвращались к одному и тому же, к десерту на блюде. Руки до сих пор помнили тот удар, который лишил моего врага головы. Тот меч с каплями крови Волота должен был храниться в моем тайнике, в особняке на Белом озере, если его, конечно, не обнаружили и не забрали. Хибинская ведьма сделала еще шаг назад, подальше от блюда, и снова покачала головой. «Ты поклялась», — начала злиться Соломина. «Ты поклялась объединить тело Волота с его головой, как только ее найдут. Одна лишь ты сможешь сделать это. Так сделай, темная стерва. Я вскочил с трона. Все, это был самый главный момент, которого я так ждал. Волод раскрыл карты. Весь этот бал мертвых был разыгран только для того, чтобы вынудить хибинскую ведьму явиться и исполнить клятву. Голову вождя нашли, но только хибинская ведьма смогла бы объединить тело Волота с его головой в единое целое, в единый дух. Скорее всего, если бы сейчас Волот показал свою мертвую проекцию, то все бы увидели его без головы. Мне в этом плане повезло больше, моя проекция не имела всего лишь руки. «Мы не отпустим тебя, пока ты не исполнишь клятву», — пригрозила графиня хибинской ведьме. «Ты не попадешь обратно в тело своей наследницы. Мы не пропустим тебя». Ее слуги окружили трон с телом Верени. Потом присоединились не только слуги, но и некоторые гости-некроманты высокого ранга. К тому же, они опасались, что я все-таки вмешаюсь и буду пробивать путь к Верении. Да, я действительно вскочил и сделал вид, что собираюсь броситься к телу девушки, но в последний момент сделал молниеносный рывок совсем в другую сторону, в противоположную, туда, где сидел человек, который сделал все, чтобы запудрить мне мозги за всю эту ночь. Он изображал кого угодно, но только не того, кем являлся на самом деле. И пока все тщательно закрывали тело Верени от моей возможной атаки, сам я рванул к столику в дальнем и темном углу зала. Никто не охранял сидящего там мага, это бы привлекло мое внимание, хотя он все равно не смог меня перехитрить. Слишком много деталей указывало на него с самого начала. За мгновение добравшись до его столика и прихватив по пути оба своих меча, я уселся в кресло напротив мага и положил оружие на стол. Представление затянулось, господин Латынин. Предлагаю совершить обмен, раз мы оба здесь. Причем, уже давно. Граф Латынин смерил меня спокойным взглядом, проницательным и космически глубоким. Оружия при нем не было, да он не особо в нем нуждался. К Латынину бросилась охрана, но он остановил всех коротким жестом пальцев. Мы остались сидеть за столом, практически по-светски, в лучших традициях аристократов. Лишь мое оружие давало понять, что все не так просто в наших отношениях. Узнал, значит, сощурился Латынин. И что же меня выдало? Он разом преобразился и перестал быть похожим на того Латынина, которого изображал. Немного обрюзгшего, усталого графа, все еще умелого воина, но отдавшего бразды семейного правления своей активной жене, увы, почившей на этом юмористическом празднике смерти. Нет, сейчас это был совсем иной человек, с жестким взглядом, быстрыми и точными движениями, хотя очередное перерождение в новое тело прилично убавило силы Волота, и сыграть старческую усталость для него было несложно. Он ее и сам испытывал в полной мере. Да, Волот все это время находился бок о бок со мной, весь вечер и всю ночь. Он контролировал ведение испытания и их возможные последствия. И именно он прикрывал меня от случайных атак, отравленных игл и прочего. Сегодня, на этом балу мертвых, именно Волот Чернобог стал моим ангелом-хранителем, прикрывающим мне спину, потому что моя смерть не входила в его ближайшие планы. А еще он часто уставал и делал ошибки в бою. Он много ел за ужином, чересчур много. Он даже глазом не моргнул, когда отрубил голову другому некроманту. Он повторял любимую фразу насчет справедливости во мраке. Он ни разу не посмотрел на свою дочь. Он не отказал себе в удовольствии стать темным господином, даже когда в этом не было смысла. Да, Волод был неплох, признаюсь, но все равно не смог меня обмануть. Я понял, что он скрывается в теле Латынина, уже после цветочной мазурки и ужина, когда началась кадриль, но не стал прерывать его спектакль. «Ты слишком переигрывал», — ответил я. «Наверняка, настоящий граф Латынин отдал Богу душу еще пару недель назад и ни за что бы не согласился пойти на бал мертвых. Он ведь не идиот. Возможно, его жена была даже не против того, чтобы ее супругом стал Волод, которого так боготворят горные некроманты. Это большая честь. Жаль, она отдала за это свою жизнь». Волод откинулся на спинку кресла, вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Похвально, Каэддин, тебя сложно обвести вокруг пальца. Тогда почему же ты не остановил все это представление? По той же причине, что и ты», — ответил я. «Ждал десерта». Волод бросил быстрый взгляд в сторону блюда со своей собственной головой. «Десерт хорош, не правда ли? Только давно протух», — усмехнулся я. «А тебя не интересует, как я нашел свою голову, которую ты так тщательно спрятал? На самом деле, меня очень даже интересовал этот вопрос, но сейчас было не до него. На кону стояло слишком много. Не только злосчастная голова Волота, но еще и жизни Верени, ее дяди и мальчишки Пророка. Ну и моя собственная жизнь тоже, потому что клятва отвести Волота в червоточину никуда не делась, и ее надо было исполнить. «И что же насчет обмена, господин Латынин?» — повторил я. «Ты своего добился. Хибинская ведьма здесь. Голова тоже. Даже твоя дочь здесь, если она тебе еще интересна. А мне нужен Феофан». Я посмотрел на мальчишку, стоящего рядом с графиней Соломиной на середине зала и с детским любопытством разглядывающего люстры, что висели над головой. Он, конечно, держался молодцом, пацан был не робкого десятка, но все же в первую очередь это был ребенок, просто десятилетний ребенок, хоть и пророк. Волод тоже посмотрел на Феофана. «Надеюсь, ты понимаешь, Каэддин, что как только обмен свершится, то я не буду отвечать за жизнь этого мальчика». «Понимаю», — ответил я. «Поэтому точно так же не буду отвечать за жизнь твоей дражайшей дочери. Она может случайно умереть в любой момент». «Ну что ж», — Волок перевел взгляд на Анастасию, впервые за этот вечер посмотрев на нее прямо. Девушка вскочила с трона, но ни во что пока не вмешивалась, чтобы не мешать отцу. Отвернувшись от нее, Волок вздохнул, будто бесконечно устал от отцовского бремени, и наконец ответил. «Хорошо, пусть обмен свершится прямо сейчас, раз Каэддин настаивает. Он меня сегодня порадовал своей проницательностью и выдержкой». Волок посмотрел на хибинскую ведьму и улыбнулся. Она интересовала Волота намного больше, чем Анастасия. «Исполни клятву, Элеонора», — мягко обратился он к хибинской ведьме. «Если ты откажешься, то выберешь вечное заточение в бездне Иреба. Ты ведь знаешь, это хуже, чем самая лютая смерть. Но если ты исполнишь клятву, то твоя наследница будет в безопасности. Я поклянусь не трогать ее. Ты ведь так печешься о ней. И не надейся, что этот Сидарх ее защитит. У него много других проблем. Ему плевать на твою Веринию. Он так же хитер и жесток, как и я. Использует и выбросит. Абу, приготовься». Мысленно обратился я к фантому, а сам продолжил смотреть на Волота и следить за каждым его движением. Под моими ладонями все так же покоились рукояти моих мечей, лежащих на столе между мной и моим врагом. «Я готов, мой царас», — ответил мне Абубакар. «Но тут есть один момент». «Какой еще момент?» Я невольно нахмурился и напрягся. «Тот мальчишка, ну который как его пророк, он смотрит прямо на меня, хотя не должен видеть. Сижу, значит, я на люстре, никого не трогаю, а он...» «Отлично», — перебил я фантома. «Что значит отлично?» — возмутился Абубакар. «Я не могу работать в таких условиях, он же на меня пялится». «Пусть пялится». Я успел ответить ему только это. В следующую секунду случилось то, чего никто из организаторов бала не ожидал. Даже Волод. Хибинская ведьма шагнула к голове на блюде, затем повернулась и посмотрела в сторону Волота, но ее взгляд устремился именно ко мне, а не к нему. И этот взгляд был настолько говорящим, настолько пронзительным, что вряд ли я когда-нибудь его забуду. Легендарная кровавая госпожа прощалась со мной. «Элеонора, вот, значит, как ее зовут». Она долго избегала выбора и наконец сделала его. Хибинская ведьма подняла руку, будто собираясь провести ритуал над головой Волота, но вместо этого резким движением пронзила себе грудь собственными пальцами. Длинные ногти ведьмы пробили ее полупрозрачное тело, а через мгновение ее ладонь вырвала из груди сердце и смяла в кулаке. Волот вскочил. «Удержите ее». Из его руки вырвался поток мрака Эреба, темно-зеленая волна энергии в виде змеиной морды. Графиня Соломина бросилась к ведьме, но было уже поздно. Та выбрала вечное заточение в бездне Иреба, самое страшное наказание для некроманта, нарушившего священную клятву. Ее мертвая проекция медленно растворилась в воздухе, а по залу эхом размножился победный ведьмовский хохот. И пока все отвлеклись на хибинскую ведьму, Феофан кинулся к столику и схватил голову Волота. Эпизод 35. Феофан не смог бы поступить иначе. Я это предвидел, хоть и не был пророком. Еще секунду назад я был готов приказать Абубакару стащить голову Волота и принести мне, но сейчас это было уже не нужно. Мальчишка-пророк сделал все сам. К тому же, он пришел сюда не с пустыми руками. У него имелось занятное оборудование, созданное специально для него, и называлось оно «Умное снаряжение бринеров». Феофан провернул все, как надо. Недаром проводил столько времени в моем магазине. Сначала парень активировал быстрые доспехи, защищая себя от первых атак. Затем открыл ячейку от пояса с карманами и швырнул туда голову Волота. Ну а потом задействовал накладные кулаки в 300 ударов на перчатках и нокаутировал слугу, что бросился к нему. Остальных он откинул мощнейшим ударом гнев святого, а он у Феофана был хорош. План мальчишки пророка сработал, и я уже догадывался, что свой план Феофан вынашивал уже очень давно, еще до нашей первой встречи. В то же время, там же, пророк Феофан, в миру Денис Ракчеев, забрал наконец голову Волота и отсрочил апокалипсис, а ведь он бы мог наступить прямо сегодня. Правда, Феофану удалось лишь отодвинуть конец света, но не предотвратить его, не все было в его силах и власти. Он просто видел далеко вперед, настолько далеко, что люто ненавидел свой дар, ведь еще при рождении ему пришлось столкнуться с настоящей сумятицей в сознании. Он родился с такой головной болью, будто беспробудно пил в утробе матери и вышел из ее чрева уже с похмелья. Феофан родился сразу с пятым рангом пророка. Ни его малолетняя мамаша, ни его папаша, которому было не больше 17, никто из них не догадывался, кто родился на свет от их быстрой и равнодушной любви на заднем сиденье ржавой колымаги. Оба родителя отдали младенца в приют и забыли о нем, а он о них не забыл. Это они назвали его Денисом, он сам это слышал. Они будто собирались оставить ребенка себе, но не оставили. Феофан и сейчас знал, где они и что с ними, только не собирался ничего предпринимать. Их жизни никак не влияли на судьбу мира, а вот жизнь Волота влияла, и его отрубленная голова тоже. Осталось лишь вынести ее отсюда и надежно спрятать. Феофан знал, что только Каэддин способен на это повлиять, а то, что Алексей Петрович Бринер, и есть тот самый Каэддин, не было для пророка открытием. Он увидел его появление еще несколько месяцев назад, назвав его призраком и мертвым князем в своих сказаниях. Да, он так и сказал тогда своим соратникам по ордену, и придет призрак, мертвый князь, на седьмой день, и будет биться в неравном поединке, и победит. Увидит он угрозу и пройдет во чрево пространства и времени, сквозь великие преграды, чтобы свергнуть тьму, и найдет он путь всем во спасение, и объединит он разные стороны. Но никто в тот день не видел того, что видел Феофан. Уже тогда он понимал, что ему нужно встретиться с этим мертвым князем, но сделать так, чтобы тот сам этого захотел. По-другому с ним было нельзя. Феофану пришлось явиться к нему на поединок, когда он дрался на черной арене в академии. Феофан пришел не просто поглазеть на крутого Сидарха, но и сделать так, чтобы в его окружении появился Волот собственной персоной. Да, именно так. Уже тогда он знал, что в тело его опекунши Нелли вселился маг крови вековой давности. Феофан позволил Волоту находиться рядом с собой и мешать ему делать предсказания. Все ради того, чтобы ослабленный маг крови привлек наконец Каэддина. Это и произошло в итоге. Каэддин явился в пекарню к Мефодию и привел рыжую ведьму, чтобы вычислить Волота. И вычислил. А потом случилось то, чего так хотел Феофан. Волот и Каэддин договорились встретиться еще раз, для обмена. Ради этого Феофану пришлось специально остаться в пекарне и стать заложником. Зато, если бы не обмен, то Каэддин еще долго не узнал бы того, что Волот отыскал свою голову и собирается объединить ее с духовным телом. Однако для этого ему нужна была хибинская ведьма, которая давно поклялась провести ритуал объединения. Чтобы заставить ее явиться, Волот использовал свою дочь Анастасию. Он отлично знал, что она жаждет попасть на бал мертвых, и сделал все, чтобы столкнуть ее с конкуренткой Веринеей Ворониной. В остальном все прошло, как по маслу. Когда Феофан сдался в заложники Волоту, то Каэддин задействовал связи с имперскими военными, чтобы подготовить Феофана к балу мертвых. Умное снаряжение Бринеров было как раз его идеей. Оставалось только снабдить этими крутыми приспособлениями Феофана, и в этом помог внедренный агент военных, который давно работал с горными некромантами. Он принес специальный смокинг детского размера, пояс и перчатки. В эту одежду профессор Троекуров уже встроил возможность активировать умное снаряжение. Причем, сделано это было только для Феофана. Такое точно не купить в отделе Бринера. Эксклюзив, а не хухры-мухры. Феофан специально нацепил нагрудный значок с мультяшным хомяком, чтобы Бринер увидел, что это не просто шмотки, а действительно одежда с умным снаряжением. Но и это было не все. Еще до личной встречи с Каэддином, Феофан специально сказал Веринее насчет скрытой червоточины близ Петербурга. Он попросил передать это Бринеру. Так и сказал. Мертвый князь сможет познать в ней свои тайны. Верения передала сообщение слово в слово. Про эту червоточину вообще никто не знал, поэтому Феофан хотел, чтобы Бринер смог использовать ее, когда будет нужно. Причем, он намеренно назвал ее скрытой, надеясь, что Каэддин сможет понять, что с ней не так. Тот был далеко не дурак. Все шло по плану, но единственный, кто мог бы помешать Феофану провернуть всю эту историю, это другой великий пророк, та симпатичная белобрысая девчонка, Эсфирь. Феофан сразу ощутил, что она уж слишком тщательно просматривает будущее вокруг своего дражайшего брата, а тот был связан с Волотом, поэтому пришлось заглушить девчонке возможность видеть осколки будущего на некоторых линиях судеб, например, насчет Анастасии или самого Феофана. Хотя Эсфирь была не так уж проста, благодаря ей Каэддин быстрее сблизился с дочерью Волота и понял, кто она на самом деле. Эсфирь не вызвала у Анастасии подозрения и мастерски провела свою игру под названием «Я обожаю соседку, она же такая милая». А еще Феофан никогда не забудет первой встречи с Эсфирь. Именно в тот самый момент они поняли, что оба ведут свои игры на будущее, параллельно друг другу, но с единым результатом. Они вели Каэддина и Волота к конкретной встрече. «А ты крутая не ожидал?» — сказал ей тогда Феофан. «Ты тоже неплох», — хмыкнула она в ответ. «Встретиться бы с ней еще раз, но это случится только в том случае, если Верения все же решится и предложит Феофану усыновление. А если не решится, то Эсфирь он больше никогда не увидит, их пути не пересекутся. А хотелось, чтобы пересеклись. С другой стороны, если Верения усыновит Феофана, то ему придется наблюдать, как она становится великой темной госпожой и затмевает силой даже легендарную хибинскую ведьму, и как Алекс, то есть Каэддин, погружается в беспросветный мрак, из которого нет выхода, и все ради того, чтобы Хаэм. Феофан не стал сейчас заглядывать дальше, иначе разболится голова. Ему было не до этого. Бал мертвых еще не закончен, предстоит отбиться от атаки Волота и помочь Каэддину. Потому что, при всей своей предсказуемости, будущее всегда такое непредсказуемое. В то же время, там же, Феофан был, конечно, крутым пророком, но все же не бессмертным. Как только голова Волота оказалась у него в кармане, в прямом смысле этого слова, то сработал уже я. Мой эктоплазменный купол накрыл пацана и надежно защитил от атак некромантов. Я понимал, что защита временная и хватит ее ненадолго, но у меня имелись еще задачи. Приказ Абубакару был совсем другим. Подавай знак. Фантом сорвался с люстра и метнулся к главному символу этого бала мертвых, скульптуре огромной ладони с зеленым огнем и рэба. На лету кот выпустил железные когти и моментально покрыл их слоем эктоплазмы. Ну а потом эти когти ударили прямо по огню. Сверху зашипело. Из зеленого пламя превратилось в оранжевое. И пока Абубакар бил огонь когтями, пламя то и дело меняло цвет, как цвета музыка, с зеленого на оранжевое и обратно. В огромных окнах зала отразилось яркое мерцание. Это и был тот самый знак для генерала-лейтенанта Чекалина, его штурмовиков и его агентов, внедренных в тайное общество горных некромантов, о которых он говорил мне еще 2 недели назад. Именно один из таких агентов и подготовил одежду Феофана сегодня, снабдив мальчишку умным снаряжением, доспехами, кулаками и поясом. Никто из нас не знал, что именно приготовил Волот на десерт, но все мы были готовы ему помешать. Мигающий зеленый огонь и рэба осветил начало штурма. Дворец Соломенных моментально взяли в клещи и начали атаку. Гостям и горным некромантам было уже не до бала мертвых. Когда со всех сторон штурмовики Чекалина разбили окна и ворвались в зал, гости бросились в рассыпную. Все спасали свои шкуры. Только Волот и его люди все еще пытались добиться своего. Я схватил оба меча со стола, принял образ призрака вместе с оружием и рванул к телу Верени. Сейчас именно на нее Волот обратит свое внимание, как только поймет, что хибинскую ведьму уже не достать. Отныне одна лишь Верения Воронина как наследница Элеоноры сможет объединить голову и тело Волота в единый дух. Отказав своему вождю, хибинская ведьма обрекла свою наследницу на преследование горных некромантов. Недаром она так пронзительно посмотрела на меня перед тем, как вырвать себе сердце. Элеонора снова просила меня защитить ее наследницу. Этим я и занялся. Рванул к Веренее, пробивая к ней путь, как бульдозер. Некроманты Волота, что встали у меня на пути, не смогли сдержать напор Сидарха. Я и так слишком долго себя сдерживал. Пришла пора показать силу 6-го ранга. Мои мечи для дуэта рубили и резали без пощады, волны эктоплазмы жгли и отшвыривали врагов, а щиты вращались и разрывали на части самых наглых. Я представлял, что убиваю мутантов, только на этот раз монстры выглядели как люди, а не наоборот. Уже через несколько секунд я был рядом с телом Верени, у ее костяного трона, а за моей спиной лежали около двух десятков убитых. Девушка только-только приходила в себя. После того, как мертвая проекция хибинской ведьмы покинула свою наследницу, девушке нужно было время, чтобы снова срастись со своим телом, уже без той силы, что давала ей великая прапрабабка. Верения согнулась и сползла на пол, пытаясь нашарить свой топор, но слабые руки так и не смогли поднять его. Слишком тяжелым он для нее был. Наплевав на ее оружие, я рывком поднял Веренею с пола, схватил на руки и быстро понес под прикрытие одной из штурмовых групп. И тут услышал отчаянный призыв: «Верения!» Это был профессор Воронин. В хаосе мрака про него вообще все забыли. Он только что выбрался из окружения некромантов и прорубал путь к своей племяннице. Теперь ему не нужно было защищать дочь Волота, его клятва была исполнена. «Дядя!» — выкрикнула Верения. «Дядя!» Она задергалась в моих руках. «Алекс, отпусти меня, там дядя, ему нужна помощь». «Алекс, я и сам понимал, что Воронин в опасности, но не позволил Веренее рисковать, поэтому прижал ее крепче к себе и буквально ворвался под защитные купола штурмовой группы. Пока я спасал Веренею, и пока вокруг творился хаос со штурмом, Волод все еще догонял свою злосчастную голову. Он направился прямиком к Феофану, спрятанным под моим защитным куполом, но на его пути неожиданно встала Анастасия. Девушка схватила свой некроманский меч и преградила отцу дорогу. «Так вот для чего я была нужна тебе, папа, только для этого?» «Да, только для этого», — безжалостно ответил он, а потом выставил руку и применил магию крови. Девушка выронила меч, закашлялась и опустилась на колени, а потом и вовсе рухнула на бок и скорчилась на полу. Из ее рта вместе с кашлем вырвались брызги крови, на лице снова появились уродливые магические шрамы. Их было так много, что они изменили ее внешне, будто обожгли все лицо, от лба до подбородка. Ну а потом полопались и закровоточили. Анастасия закричала от боли, обхватив лицо ладонями, сквозь ее пальцы еще обильнее потекла кровь. Волод же просто переступил через девушку и пошел дальше. Звук кровавого кашля его единственной дочери смешался со звуками его шагов, а она, убрав ладони от обезображенного лица, безотрывно смотрела, как ее отец уходит от нее и приближается к Феофану. Ее рука потянулась к упавшему мечу. Наконец, тот был найден. Из последних сил Анастасия поднялась на ноги вместе с оружием и крикнула отцу в спину: «Папа, не уходи, посмотри же на меня, папа, папочка». Он на нее так и не посмотрел, махнул рукой, и его дочь снова упала на пол, скорчившись от боли. Волод сразу про нее забыл. Вся его сила обрушилась на мой эктоплазменный купол, защищающий Феофана. Купол вздрогнул и покрылся трещинами. Волод приготовился ударить еще раз, но не успел. Оставив Веренею под прикрытием бойцов Чекалина, я смог полноценно вступиться уже за Феофана. С моей скоростью Сидарха я был рядом с мальчишкой уже через пару секунд. Встал перед Волотом, убрав образ призрака, и держа оба меча наготове. «Свою голову ты не получишь. Чтобы ее получить, тебе придется убить меня, а ты этого не хочешь. У нас с тобой еще остались дела. Червоточина ждет, господин Латынин. Без меня ты в нее не попадешь, так что можем идти. Или сейчас, или никогда». Он бросил взгляд на Феофана под моим треснувшим защитным куполом и хмыкнул. «Неплохо сработал твой пацан, молодец. Такой же хитрый ублюдок, как ты. Но хочу, чтобы ты знал, Каэддин, что свою голову я все равно заберу, а уничтожить ты ее не сможешь. Как не сможешь долго прятать от меня наследницу хибинской ведьмы. Поверь, я до нее доберусь все равно, и она исполнит клятву, что дала Элеонора. Теперь это ее бремя. Ты не сможешь защитить девчонку, нас слишком много, а ты один». Внезапно в шуме битвы и штурма я услышал отчаянный выкрик: «Дядя, дядя, обернись, дядя, прошу тебя», — кричала Верения, и такого отчаяния в ее голосе мне не приходилось слышать никогда. Я бросил быстрый взгляд в ее сторону, туда, где оставил девушку под прикрытием бойцов Чекалина. Веренею держали двое военных, а она рвалась навстречу своему дяде. Тот практически добрался до нее, только он не видел, что за его спиной появилась графиня Соломина. В ее руке блестела игла, точно такая же, какой пытались убить меня и Латынина. Но если тогда все это было лишь спектаклем, то сейчас Соломина вытащила иглу, чтобы убивать по-настоящему. Одним отточенным движением она всадила иглу Воронину прямо в затылок. Тот дернулся и замер. Посмотрел на племянницу. Его меч выскользнул из ладони, а потом и сам профессор рухнул, как подкошенный, к ногам своей убийцы. «Дядя!» – завопила Веринея в истерике. «Дядя!» – ее голос стал настолько жутким, глубоким и оглушающим, как из преисподней, что мурашки пронеслись по спине. И если раньше можно было сослаться на поддержку хибинской ведьмы, то теперь это был голос самой Верени, самый настоящий ведьминский голос. Гнев и боль вызвали прилив невероятных сил. Бойцы Чекалина отлетели от девушки в стороны, защитные купола взорвались в хлопья рваного тумана, и Верения вышла вперед. Вокруг нее заискрилось. Мрак Эреба потоком устремился вверх, будто хрупкая девушка умудрилась разверзнуть адские глубины у всех над головами, прямо на потолке. Волосы Верении снова подернуло темнотой. Нелепое розовое платье покрылось черными пятнами и наполовину сгнило прямо на глазах. Настолько сильна была мощь ее мертвой силы. Оглушительный гул затмил собой все звуки. Рокот вырвался прямо из могильной бездны в потолке. Ну а потом Верения сделала то, что уже вытворяла на этом самом балу. Подчинила себе некроголимов, мертвых и призванных слуг, подчинила всю нежить, которая хранилась во дворце, а может и на ближайших кладбищах и в склепах. Ее огромное войско полезло в зал со всех дверей и из разбитых окон. Мертвые врывались внутрь, вламывались и атаковали всех, на кого указывала разгневанная Верения. Дворец затрясло, с грохотом рухнули люстры, все, до единой, плиты пола вывернуло. Из бездны Реба Верения призвала своего любимого стража, и теперь это был не ворон с огромными крыльями. Это был пес по кличке Мертвая Голова. По залу прокатился громовой рык, и из черного тумана, прямо с потолка, спрыгнула гигантская собака. Ее голый череп оскалился, ну а потом эта плотоядная тварь принялась рвать и убивать всех подряд. Причем, пес пришел не один, он привел за собой целую армию подобных себе. Таких же страшных созданий из бездны Реба, не было им числа. Зал наполнился их темными телами, а посреди хаоса стояла Верения и управляла всем этим полчищем. Она не пощадила никого, ни одного гостя и ни одного горного некроманта, что пришли сегодня на бал мертвых. Они погибли почти одновременно, даже те, кто уже сдался в плен штурмовикам. Верения убила всех, молодых и старых, мужчин и женщин. Она убила и хозяина дома, графа Соломина, который за весь вечер не проронил ни слова, будто бесконечно устал от всего этого дерьма и ждал, когда же наконец смерть его настигнет. Верения оказала ему такую услугу, а вот его супругу, хозяйку бала, оставила на десерт, на свой собственный десерт. Графиня Соломина поняла сразу, что ей не жить. Женщина рухнула перед Веренеей на колени и взмолилась. «Убей меня быстро, молю, ты не можешь поступить иначе. Я уже отдала тебе статус темной госпожи, так чего тебе еще надо? Ты не хибинская ведьма и никогда ею не будешь никогда». Верения посмотрела на Соломину почерневшими глазами. «Нет, ваша светлость, я не хибинская ведьма». Прозвучал отовсюду хор голосов ее мертвых слуг и призванных духов. «Я, хуже». После этого графиня упала ниц перед девушкой и разрыдалась в голос. Ее слезы ничуть не тронули Веренею. Она отдала четкий приказ. «Разорвите ее, слуги мои, и пусть каждый кусок ее тела и ее духа будут потеряны в бездне Эреба. Пусть они принесут ей бесконечные муки. Заберите ее с собой, оставьте в вечном заточении, потому что даже во мраке есть справедливость». В то же мгновение на графиню навалилась толпа мертвых. Душераздирающий крик женщины оглушил дворец Соломиных. И в этот момент я понял, о ком на самом деле было одно из предсказаний Феофана. Оно гласило: «И явится людям ведьма, пщерь великого зла, и возжелает она величия еще больше, чем имела, и поднимет армию мертвую, и убьет всех соперниц на великом празднике плоти и загробной жизни». Тогда я был уверен, что речь шла о дочери Волота, об Анастасии Баженовой. Но нет, речь была о Веренее Ворониной, наследнице великого зла, хибинской ведьмы. Верения подняла мертвую армию и убила всех горных некромантов, которые тут были. За своего дядю она убила всех. Хотя нет, еще не всех. Анастасия Баженова так и осталась лежать на полу, заходясь в кровавом кашле. В то же время, там же, Анастасия скорчилась от такой боли, какой не испытывала никогда. Ей было наплевать на тело. Боль была душевной. Будто вырвали сердце, вынули душу, вывернули наизнанку сознание и вложили страшную мысль, которую она не хотела к себе подпускать. Она никогда не была нужна своему отцу. Обуза, ошибка. Она лишь мешала ему. И вот теперь она лежала на полу, Раненная и униженная собственным отцом, кровь сочилась у нее изо рта, из глаз, из носа, из этих проклятых шрамов лицо болело, будто на нем жгли костры. Отец наказал ее за непослушание, как не наказывал ни разу. Столько-столько шрамов, столько боли. Сквозь пелену внезапно ослабевшего зрения Анастасия никак не могла разглядеть, кто идет к ней сейчас. Хотела бы она, чтобы это был отец, возможно, но это был не он. Анастасия принюхалась, задержала дыхание и прислушалась. Замерла на месте, сдерживая собственный кашель. Вокруг творилась полная сумятица, разгром, хаос, светопреставление, голоса, крики, смерть. Да, мрак Эреба сегодня победил и остался во дворце до самого рассвета, как все того хотели. Внезапно кто-то склонился над Анастасией и дотронулся до ее лица. Так мягко, так нежно. «Поднимись», — произнесли совсем рядом. «Пойдем со мной, уже рассвет». Она еле подняла голову и посмотрела на ту, что подошла к ней. Зрение постепенно обрело четкость, и Анастасия наконец увидела свою соперницу. Это была Веринея Воронина, которую Анастасия ненавидела всем сердцем и мечтала убить сегодня. Да, это была она, но другая, жестокая и прекрасная, безжалостная и добрая одновременно. «Пойдем», — опять позвала она, — «пойдем со мной». Анастасия протянула ей грязную руку, испачканную в крови. Веринея помогла ей подняться на ноги, после чего заботливо убрала растрепавшиеся рыжие волосы с ее лица, наверняка уродливого до омерзения. Затем Веринея взяла ее за руку и повела к разбитому окну. «Ты говорила, что не видела рассвет», — сказала она, — «так посмотри на него сегодня». Они остановились у груды разбитых стекол и обе взглянули на горизонт. Занимался рассвет. Первые лучи резали небо, появляясь из-за восточных гор. Прохладный ветер обдувал лицо, нес запахи тумана и прелой осенней травы, еще мокрой от ночной росы. Губы Анастасии тронула улыбка. Рассвет. Она ведь впервые увидела его, хотя нет ничего проще и доступнее, чем рассвет. Но она слишком погрязла во мраке, чтобы смотреть на первые лучи солнца. Веринея опять коснулась ее щеки ладонью. «Ты умрешь сегодня, но я хочу, чтобы ты умерла прекрасной, без боли и шрамов». Ее прохладные пальцы провели по подбородку Анастасии, и боль, терзающая ее годами, вдруг ушла, растворилась, оставляя после себя умиротворение и благодарность. «Моя госпожа», — Анастасия посмотрела на Веринею, увидев в ней действительно настоящую темную госпожу, великую ведьму нового времени. Слезы сами по себе наполнили глаза. Ей не хотелось умирать вот так, бесполезной смертью, уходить в небытие, так и не отомстив своему проклятому отцу, которому она была не нужна. Веринея тем временем сняла со своей шеи цепочку с кулоном в виде розового сердца и надела на шею Анастасии. «Это тебе». Дрожащими руками она взяла и открыла кулон. Там лежал коготь с ядом анчара, который когда украшал ее собственное ожерелье. Анастасия все поняла. Она догадалась, чего хочет от нее Веринея, и взяла коготь из кулона. Затем проткнула отравленным острием себе левую ладонь. Яд анчара черной бисериной скользнул по когтю и проник в рану, сразу начав действовать. Сделав дело, Анастасия отбросила коготь и взяла Веринею за руку, крепко стиснув ее холодную ладонь. «Позволь, моя госпожа, позволь стать тебе слугой, после смерти я буду вечно верна тебе». Ее ноги не выдержали, и она опустилась на колени. Из ее рта опять вырвался кровавый кашель. «Пепе, прошу тебя, умоляю, моя госпожа, заверши мои земные мучения, забери мой дух себе в услужение Кха, а мое тело, мою силу прошу. Прошу тебя, моя темная госпожа». Веринея опустилась на пол рядом с ней, прямо на осколки стекла, после чего приподняла ее подбородок и пристально посмотрела ей в глаза. «Так тому и быть». Она снова погладила Анастасию по щеке и отпустила ее подбородок. Без боли и шрамов, Анастасия положила голову на осколки, щекой ощущая их приятную остроту и прохладу. Последнее, что она увидела перед тем, как закрыть глаза, как два мага уходят из зала через боковую дверь. Волод в теле Латынина и Каэддин в теле Алексея Бринера. Пусть уходит. Ей было плевать на них обоих и их противостояние. Анастасия с улыбкой закрыла глаза. Ее ждали великие дела. Слава воле Эреба, хотя бы после смерти она станет кому-то нужной. Да, справедливость была даже во мраке. 10 минут спустя, конюшня на территории дворца Соломиных. Щурясь от рассветных лучей, мы прошли по саду к конюшням графа Соломина. Никто нас не остановил. Чекалин заранее знал, что я поведу Волота к червоточине. По пути я снял перчатки и осмотрел кожу на тыльной стороне ладоней. Одна из клятвенных меток исчезла, та самая, которую оставляла мне хибинская ведьма, а вот вторая, на левой руке, все еще оставалась. Темный крест был на месте и напоминал о том, что я обязался провести своего врага в одну из червоточин. Она была готова. Червоточина переливалась нитями на крышке перегородки, крупная и уже освобожденная от верхнего слоя земли. «Прекрасно», — улыбнулся Волод, подходя к крышке, но не касаясь ее. Затем посмотрел на меня. «Ты ведь понимаешь, что тебе не удастся обмануть клятву. Даже не пытайся натравить на меня монстров из червоточины или закрыть ее перед моим носом». Я кивнул. «Клятва есть клятва», — сказал, что проведу в червоточину. «Значит, проведу». Волод усмехнулся. «Знаешь, Каэддин, ты мне все же нравишься. С тобой не скучно. Ты хитер, как дьявол, но все же молодость делает тебя самонадеянным». Я тоже усмехнулся. «Не так уж я и молод. Мне больше 100 лет, если ты забыл». Затем шагнул к червоточине, принял образ призрака и добавил: «А теперь жди, когда червоточина откроется, и добро пожаловать». Сказав это, я прыгнул вниз в закрытый котлован, проникнув сквозь его нитевую крышку. Затем спустился на дно, перевел дыхание и оглядел пространство зрением Сиддарха. Лоб вспотел, это я почувствовал даже будучи в образе призрака. Все здесь оказалось так же, как обычно. Яма, покрытая нитями, а дальше, туннель и перегородка мембрана. Я прошел к перегородке, еще раз вдохнул и выдохнул, готовясь к самому сложному испытанию, а потом проник через мембрану дальше. Запах тухлятины сразу ударил в нос. Туннель плотно заполнял эфир, не чистый, а темный. Да, именно так. И если бы не Феофан, то я бы не знал, что близ Петербурга есть червоточина с темным эфиром, потому что ее не могло быть на моей карте. Про эту червоточину мне уже давненько сказала Верине, а ее попросил Феофан. Он сказал так: «Мертвый князь сможет познать в ней свои тайны». А еще мальчик назвал червоточину скрытой, и явно не просто так. В тот момент я не понял нужного смысла, а догадался лишь когда закрывал червоточины по карте. Те туннели близ Петербурга содержали чистый эфир и были закрыты мной лично вместе со штурмовой группой Карпова, в том числе на территории дворца Соломиных. Но при проверке земель обнаружилась и эта червоточина, скрытая, которой на карте не было. Отсюда я сделал резонный вывод. Червоточина содержит не чистый, а темный эфир. Так оно и оказалось. Сейчас я смотрел на то, как черные клубы тумана обволакивают мое тело, и еще раз благодарил Феофана за то сообщение. Возможно, мертвому князю действительно удастся познать сегодня все тайны, и не только свои. Темный эфир облепил меня моментально, собираясь пожрать резерв чистого эфира, как это было в прошлый раз в другой червоточине, под черной ареной в Академии. Только ничего не случилось, не зря же я так долго терпел Вейгу Азель, покупал ей сладости и рисковал погибнуть от удара пипедастром. Настало время вспомнить все ее уроки и испробовать умение сопротивляться темному эфиру. Я стянул пиджак и засучил рукава рубашки, сразу ощутив, как к коже еще плотнее прилип темный туман. Он будто ластился ко мне и одновременно проверял мою стойкость. Если бы не уроки Вейги, то я уже через минуту упал бы от истощения. Но сейчас мне удалось без проблем пройти дальше, сквозь черные клубы эфира, прямиком до второй перегородки. Стоило к ней притронуться, как послышался гул, а следом хруст позади. Это значило, что верхняя крышка начинает открываться. Именно там и ждал Волод. Я развернулся и пошел по туннелю обратно, но выходить в котлован не стал. Сначала дождался, когда откроется вторая перегородка. Пришлось стоять прямо в темном тумане и постоянно отражать его попытки вытянуть из меня резервы. И вот, наконец, мембрана раздвинулась. За ней показался Волод. Он был доволен, как никогда. Еще бы, сбывалась его вековая мечта. Да он всем пожертвовал ради нее, даже дочерью. Волод наконец-то оказался в червоточине. Только радость его была недолгой. Как только он увидел, что туннель заполнен темным эфиром, то поменялся в лице. «Это не та червоточина, ублюдок. Ты привел меня не в ту червоточину. Здесь должна быть другая яма, с чистым эфиром». Я улыбнулся и посмотрел на свою левую руку. Метка исчезла, я свою клятву выполнил. Привел Волота в червоточину. А в какую конкретно, мы не обговаривали. Во-первых, та яма с чистым эфиром, о которой ты говоришь, действительно была рядом, но давно закрыта. Во-вторых, насчет червоточины, в которой мы сейчас, мне подсказал один маленький мальчик-пророк. Он увидел ее задолго до сегодняшнего дня. В-третьих, я обещал привести тебя в червоточину, но не обещал вывести обратно. Значит, «Ты отсюда и сам не выйдешь, Каэддин», — процедил Волод и поднял руку, притягивая к себе черные клубы из туннеля, в котором я стоял. «Темный эфир создал я, а значит, здесь тебя ждет только смерть. Мы теперь один на один». Я улыбнулся Волоту. «Все верно, один на один. Этого я и добивался».